Глава третья. По ту сторону неба. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Владимир Владимирович Маяковский. Иоанн вальяжно и неторопливо подошел к одервенело сидящему гостю со спины, разминая пальцы правой руки и прицеливаясь к артериям на горле Хоахина, аккуратно снял с него очки, затем коротко размахнулся и вонзил клинок себе в грудь. Кровь мелкими капельками брызнула из его открытого в немом непонимании рта, и он молча упал навзничь, беспомощно царапнув пальцами по шершавой каменной стене. Сначала отпустило шею, то есть Хоахин понял это не сразу. Все это время он сидел, погрузившись в абсолютную, насколько она бывает таковой, темноту. Очков-то не было. Полковник чутко прислушивался к шорохам, доносящимся в пещеру через ее узкий каменный проход. Да, появись в пещере какой-нибудь очередной враг, физически отреагировать на него он бы не смог. Но это только физически. Так что ситуацию следовало постоянно держать под контролем. И когда эти шорохи слегка изменили тональность, его голова автоматически повернулась своим левым ухом в ту сторону. Опа! Он тут же попытался пошевелить пальцами и понял, что подвижность вновь вернулась в его скованное несколько часов тело. Уважаемый доктор, перед тем, как начать оперировать своего гостя, аккуратно снял с него очки и положил их рядом с закопченным чайником. Это было важно. В том смысле, конечно, где они теперь находились. Кто из подслеповатых пользователей различного рода устройств с диоптриями не сталкивался с проблемой поиска того, что невозможно найти, если это самое не висит на ваших ушах? Полковник, конечно, запечатлел в своей памяти эту самую последнюю картинку, извлеченную из недр головного мозга умирающего. Поэтому шанс найти очки и избавиться, наконец-таки, от этой абсолютной темноты был велик. Переместив свое тело на четвереньки, Хоахин осторожно двинулся в нужном направлении, подобравшись сначала к чайнику, а затем и к своим драгоценным очкам. Фу, окружающий мир выпал из темноты. Полковник выпрямился и постарался размять мышцы, проделав пару-тройку незамысловатых упражнений, после чего окинул пещеру цепким взглядом. Она была пустоватой. Единственным объектом в пещере, требующим обязательного досмотра, был топчан покойного. Аккуратно сбрасывая в сторону один слой веников за другим, Хоахин выуживал лежащие между ними предметы. Пара крупных человеческих коренных зубов, оловянный солдатик, парочка небольших перочинных ножиков, кожаный мешочек с пуговицами, мусор. И только когда от топчана осталась жалкая маленькая охапка пожелтевшей травы, что-то блеснуло из-под нее холодным сероватым отблеском. Клинок больше всего походил на сильно уменьшенную копию Фламберга. Волнистая режущая кромка лезвия по самому краю имела характерный сероватый налет, а на оконцовках гарды многочисленными гранями тускло отсвечивали два крупных алмаза. Хоахин несколько минут вертел клинок перед носом, избегая касаться пальцами серого налета и переключая при этом диапазон очков. Клинок был теплее воздуха в пещере и камней, на которых была разбросана трава подстилки. И это было странно. Сам факт того, что столь красивое и явно редкое оружие имело столь неординарного владельца, также не предвещал ничего хорошего. Келемитовый клинок, способный разрезать любой материал, кроме, естественно, самого келемита, смертельное оружие. Обладали такими клинками, как правило, только очень опытные и выдающиеся бойцы, поскольку просто так, да и за большие деньги, это оружие получить было очень сложно. И самым распространенным вариантом получения оставалось убийство предыдущего владельца. Вопрос редкости таких клинков состоял не столько в запредельной стоимости самого келемита, слой которого на режущей кромке был не толще десятой доли микрона, сколько в стоимости технологии его нанесения на другие металлы. Ножен от клинка рядом не было. И это было проблемой. Ножны фиксировались на гарде клинка и обжимали собой плоскую боковую его поверхность, предостерегая окружающие предметы от контакта с келемитом, потому что любой материал в случае единственного неосторожного движения будет неизбежно располосован на части, так что просто обмотать его или заткнуть за пояс не представлялось возможным. Поэтому, как не хотелось Хоахину прицепить его к поясному карабину, он таки вновь положил клинок на пол. После чего подошел к телу хозяина апартаментов, из груди которого торчала рукоятка кривого ножа, из-под балахона виднелся край уже почерневшей и запекшейся лужицы, растекшейся по камням крови. Нужно было обыскать тело, но делать это было противно даже ему, видавшему смерть во всех ее возможных обличьях. Мгновение поколебавшись, Хоахин склонился над трупом и потянул за край его одежды. Узелок ремешка на поясе доктора легко разошелся, и ткань сползла с масластых конечностей, оголив покрытую мелкими струпьями и многочисленными шрамами кожу, натянутую на ребра, словно на барабан. Хоахин встряхнул балахон. Что-то тяжелое ударило изнутри по черным складкам материи. Неужели? Да, это были те самые ножны. Вот теперь у Хоахина был полный комплект. В довесок к ножнам из болтающегося в руках полковника черного длинного мешка на пол выпал и со звоном откатился в сторону круглый предмет, блестящий металлом, отдаленно похожий формой на юбилейный рубль. Обе стороны монеты были испещрены непонятными значками. Повертев находку в руках, полковник сунул ее в потайной карманчик комбеза. Закончив с обыском трупа, Хоахин еще раз прошелся по пещере. Как этот доктор Иоанн здесь жил-то? Даже умывальника нет. Круг пола диаметром 6 метров и плоская каменная глыба вместо потолка 4 метра над головой. И все. Полковник перестал ходить кругами и, усевшись на то же самое место, на котором уже просидел несколько часов, начал опять переключать диапазоны детекторов на линзах. Тепловой спектр ничем новым его не порадовал. А вот рентгеновский неожиданно показал, что один из камней скалы сильно отличается по составу материала, из которого его сотворили, от остальных гранитных собратьев. Упершись ладонями в середину, удалось сдвинуть лжекамень в сторону. Ну вот, все просто, рычаг. Подумать, потом дернуть, или наоборот. Хоахин опустил рычаг вниз. Некоторое время казалось, что ничего не происходит. Но лишь до тех пор, пока откуда-то сверху на голову беспечному гостю не посыпался песок, и он не услышал доносившийся оттуда же громкий скрежет. В тот же самый миг в узкий вход в пещеру посыпались здоровенные булыжники размером с футбольный мяч, которые полностью этот вход заблокировали. Полковник поднял голову. «Вот дьявол!» Потолок опускался прямо ему на голову, и до этой самой головы потолку оставалось не больше полуметра. Попытки дернуть рычаг вверх, влево или вправо ни к чему не привели. Скрежет раздавался уже над самым затылком Хоахина. С учетом того, что сама ниша с рычагом была 1.5 метра над полом, попыток у него оставалось не так уж много. От себя или на себя? Хоахин толкнул рычаг внутрь, и огромная плита стены, стоящая перед ним, упала куда-то вглубь, подняв целое облако пыли. Угодивший в мышеловку, успел одной рукой ухватить за гарду келемитовый клинок, второй зацепить пальцами балахон, снятый им с бездыханного тела хозяина помещения, и нырнуть в образовавшийся проем в стене. За спиной послышался жалобный скрип сплюснутого в лепешку чайника и хруст костей доктора. Из-за пыли, что в очках, что без очков, ничего не было видно. Хоахин не стал торопиться продолжать неприятные эксперименты и замер в ожидании того, какую еще гадость припас для него покойный Иоанн. Мысли метались. Зачем я балахон-то с собой потащил? Так вот, почему у него там пол такой ровный. А если бы я рычаг на себя дернул, эта плита на меня бы рухнула. Он не сразу сообразил, что все эти мысли он высказывает вслух. Однако это оказалось полезным. Рухнуло, ухнуло, хнуло. Слабое эхо метнулось из стороны в сторону, отражаясь от многочисленных препятствий в достаточно большом свободном пространстве. Очки уловили, наконец, очертания ближайших каменных стен, освещенных, как это ни странно, самим Хоахином. Точнее, свет исходил от металлического диска и был таким ярким, что пронизывал ткань кармана комбинезона. «Просто фонарик? Не верю». Пыль почти осела, и перед новоявленным диггером предстал огромный зал, увенчанный сталактитами и поднимающимися им навстречу сталагмитами. И еще жуткая вонь. Почему он ее сразу не почувствовал? Впрочем, пройдя буквально с десяток метров, слева от основного коридора он увидел и источник этой вони. Куча тряпья и обглоданных костей возвышалась невысокой аккуратной горкой. Кости были относительно крупными, а пара черепов не оставляла никаких сомнений в их происхождении. Господи, сколько же он народу тут сожрал! И все ему не впрок. Тут же валялись и какие-то мятые бумажки. Хоахин приподнял одну из них, лежащую прямо у него под подошвой башмака, разгладил на колени. Вся бумажка была заполнена мелким полуистлевшим текстом, но прямо в центре ее выделялась крупными жирными буквами всего одна фраза на англике. «You are fired». «Вы уволены». Прежде чем продолжить свое путешествие по подземному лабиринту, Хоахин в маскировочных целях напялил на себя хозяйский кафтан, спасенный из объятий каменного пресса. Черный балахон доктора распространял вокруг неприятный запах, ничем не уступающий запаху от кучи обглоданных костей. Но это было все, что оказалось в распоряжении отпускника. Пещера петляла. Однако передвигаться было достаточно удобно даже в темноте, лишь слегка подсвеченной фосфорицирующими вкраплениями в ее каменной утробе. Если же возникала необходимость осветить тот или иной угол поярче, можно было применить найденный металлический диск. Лазы, соединяющие между собой отдельные гроты, были кем-то аккуратно расширены, а камни, мешающие проходы, сдвинуты в сторону. После того, как Хоахин осторожно преодолел четвертый по счету грот, стало заметно светлее. Свет пробивался откуда-то спереди, оттуда, куда продолжала вести петляющая подземная тропинка. Пятый грот был не в пример предыдущим огромен и очень хорошо освещен. Если бы у Хоахина были глаза, он бы наверняка прищурился. Но на нет и сюда нет. Диск-фонарик потух. Нейроактивные очки также автоматически снизили яркость восприятия, и перед полковником предстала грандиозная картина. В центре каменного зала возвышалось гигантское сооружение, отдаленно напоминающее гроздья виноградной лозы. Многочисленные цилиндры были переплетены между собой толстыми жгутами силовых кабелей. И все это висело на длинном высоком стержне, увенчанном грибовидной шляпкой диаметром не менее 40 метров. Что-то этот грибовидный столб напоминал Хоахину. Это что-то он видел в музее технологического университета на Земле, только там этот гриб был поменьше и не занимал в небольшой комнатке музея центрального места. Генератор Шлеймана Романова стал в свое время прорывом в подпространство, а его изобретение ознаменовало выход человечества за пределы Солнечной системы. Этот самый гриб и создавал эффект гравитационного прогиба или волны, на которой корабли вываливались за пределы трех измерений, оставаясь при этом в защитном коконе, который сохранял в себе свойства привычного всем пространства. Собственно, современные образцы генератора выглядели совершенно иначе, и гриб, как прототип первого воплощения революционной идеи, можно было встретить исключительно в музее технических раритетов. Местный же гриб кто-то, видимо, намеренно выращивал и сумел отрастить до совершенно непомерных размеров. Хоахин осторожно обошел зал, присматриваясь к темным углам, в которых могли скрываться другие входы в грот, и откуда можно было ожидать внезапного нападения, но все было тихо. С противоположной стороны генератора полковник разглядел что-то похожее на еще один проход и решил рассмотреть его поближе. Но заглянув под арку, он почувствовал упругое сопротивление силового поля. Грудь уперлась в невидимую преграду. Шагнув назад, он понял, что попал в западню. Барьер силового поля не давал ему двигаться ни вперед, ни назад. Стандартный шлюз САО. Они всегда ставят свои силовые сферы с односторонней проницаемостью там, откуда может появиться незваный гость. «Доктор, доктор, я ж просил вас не шляться, где попало. Рано или поздно ваша непомерная прожорливость, патологическая антисанитария и безалаберность сведут вас в могилу. Попомните мои слова». Все это с легким похрипыванием и покашливанием было произнесено на древнем языке могущественных и доносилось из темного коридора, в который так неудачно пытался проникнуть Хоахин. «Как же от вас воняет! Вы что, тухлую рыбу жрете на завтрак? Опять поймали там на входе в портал какого-нибудь ротозея? Вы бы хотя бы мыли перед тем, как употребить. Шибануть бы вам по мозгам фугой боли. Очаровательная музыка. Именно для таких недотёп, как вы». Хоахин даже вздохнул от облегчения. Теперь можно было снять очки и поработать в полную силу. Как только он это сделал, перед ним предстала мрачная фигура в балахоне, лицо которой скрывал длинный рукав капюшона. То есть перед ним предстал он сам. Сао смотрел на него, сидя в удобном кресле перед пультом, занимающим пол стены небольшого помещения, похожего на щит управления небольшой ионной электростанции. Слева на пульте схематично изображался тот самый гриб из соседнего огромного грота. Впрочем, справа было еще одно изображение точно такого же гриба. Хоахин нырнул в области памяти приближенного, отыскивая сведения об указанном механизме. В голове промелькнул текст трансляции. «Парное расположение генераторов дает совершенно неожиданный эффект, открытый лабораторией САУО на Хелтрансе. Находящиеся в перекрестных лучах пары из двух генераторов объекты существуют не в первоначальной точке, а во всем объеме трехмерного пространства кокона с одинаковой долей вероятности. В подсознании приближенного начал выстраиваться видеоряд событий периода строительства базы на астероиде в звездной системе, равноудаленной как от человеческого космоса, так и от миров могущественных. Жаль, но где точно это происходило, Сао не знал. Зато он очень детально вспоминал отладочные пуски с парок генераторов с дополнительной обвязкой из вспомогательных механизмов структурирования энергии, выделяемой системой после выхода на стационарный режим. Это было море энергии, сравнимое разве что с энерговыделением средней звезды класса М. При этом каждая такая пара представляла собой два объекта – стационарный на поверхности планетоида базы и второй, блуждающий в космосе в пределах галактики. Подобная система должна была представлять собой технически безупречное решение, что было как раз в традиции САО – долгие века трудящихся под управлением таких надсмотрщиков, как могущественные. Но как эту энергию преобразовать в защитные поля? Как скрыть от общего обозрения блуждающий полюс? Приближенный Наа, предоставленный самому себе, продолжал что-то щебетать по поводу стоящего перед ним дебила. Потом, неожиданно для самого себя, икнул, встал из-за пульта и, пошатываясь, пошел отключать силовую ловушку перед входом на пультовую. Хоахин чуть приподнял капюшон и почесал когтем большого пальца правой руки себе шею. Ему не очень-то нравилось то, что на нем болтался этот смрадный прикид доктора. Как бы не подхватить какую-нибудь заразу. Но избавляться от него пока было определенно рано. Многое из того, что он почерпнул из памяти приближенного, было для него совершенно сверхъестественным. Но одно было понятно точно. Если отключить или вывести из строя генератор, весь этот энергетический подпространственный мешок схлопнется, а блуждающий полюс системы окажется на границе Российской империи как на ладони. Уж там разберутся, что с ним делать. Главной проблемой в этом было то, где окажутся все обитатели этого мешка после его разрушения. Там, откуда их в этот мешок запихнули, в открытом космосе, или на базовом планетоиде, где был установлен второй стационарный генератор. В космосе они окажутся на свободе. Но жить на этой свободе им придется недолго. Хоахин вошел в помещение управления генератором, усадил свои глаза обратно в кресло, сбросил капюшон на плечи и снова надел свои нейроактивные очки. Схема большого гриба на правой половине голого экрана замерцала. Круговая гистограмма, указывающая процент мощности от номинала, пожелтев, сдвинулась с отметки 100 и стала укорачиваться. 98, 96, 94. «Ты кто?» Очнувшийся пучеглазый Сао вытаращился на серую чешую на лбу Хоахина. «Конь в пальто. Это неважно. Что значит это падение мощности на правой половине экрана?» Сао повернул голову и вытянул шею. Перья на подбородке у него встали дыбом. Хоахин помнил, что у Нааранка так бывало в минуты крайнего возбуждения. «Кто-то отключает базовый стационарный полюс!» Голос приближенного отчетливо задрожал, и полковнику показалось, что тот вот-вот закукарекает. Длинные пальцы на быстро-быстро забегали по символам интерактивного поля. Гистограмма на время прекратила обратный отчет и даже отскочила обратно на пару процентов, но продолжалось это недолго. Изображение правого гриба уже давно полностью пожелтело и теперь начало наливаться малиновыми оттенками. «Вы умеете очень быстро бегать? У нас осталось не больше 15-20 минут». Сао попытался соскочить с кресла и ломануться в сторону большого грота. Хуахин придержал его за загривок. «Что будет через 20 минут?» «Через 20 минут вся энергия резонанса из-за возникшего дисбаланса будет сброшена в сторону продолжающего работать генератора, нашего генератора, и здесь вспыхнет новая небольшая звезда». «И вы думаете за 20 минут убежать от этой звезды?» Сао перекосило от боли. Это он попытался вырвать из руки незнакомца свой гребень. «Я думаю, за 20 минут добежать до портала и пересечь его, чтобы оказаться в мешке резонанса. Там время течет в масштабе 50:1 по отношению к реальному миру. И то, что здесь произойдет всего через несколько минут в виде взрыва, там может происходить намного медленнее. Если удастся выскочить в район северной границы, минуя центральную область, которую накроет огненный шторм, то после распада системы очень вероятно оказаться на поверхности базового планетоида. А там и воздух, и гравитация, слава Творцу, и главное, что все это расположено в 5000 парсек от этого места. Да отпусти же меня!» Сао дернулся изо всех сил и, вырвавшись длинными скачками, бросился в соседний зал. Хуахин с не меньшим азартом бросился за ним, крикнув развивающимся перед ним перьем. «Там тупик! Завал в пещере! Через нее не пройти!» Сао лишь прибавил прыти. Они уже бежали через третий грот. «Да плевать я хотел на этот завал! У меня декодер!» Он на ходу помахал над головой точно таким же маленьким металлическим кружочком, похожим на юбилейный рубль. Кружочек в его руке начинал светиться. Хуахин, не снижая темпа, подтянул к поясу полы уже порядком надоевшего ему балахона и нащупал в потайном кармане комбинезона, отобранный у доктора, его экземпляр юбилейного рубля. На том месте, на котором перед полковником из камней выпала плита потаенной перегородки, Сао с разбега нырнул прямо в каменную стену грота. Хуахин где-то на краешке сознания перекрестился тремя перстами и сиганул за ним. Он почувствовал ногами мягкую пружинящую поверхность, и тут же перед ним выросла высокая насыпь противоположного берега ручья. Сао, шлепая перепончатыми лапами по пыльному руслу, бросился прямо под овражистый склон. «О, все боги этой вселенной!» Хуахин вновь последовал за своим неожиданным проводником. Еще секунда, и серая мгла песчаного оврага сменилась хвойным лесом корабельного сосняка. Шумное появление Хуахина в компании Сао в небольшом загородном доме Виктора Ивановича стало причиной сразу нескольких необъяснимых событий. Во-первых, все трое присутствующих почти мгновенно протрезвели. Во-вторых, Витя обнаружил отсутствие воды в системе водоснабжения дома. В-третьих, все последующие телодвижения люди совершали, не произнеся при этом ни единого слова. Выскочив из камина, Сао задержался секунд на 10. Он бегло осмотрел помещение и, видимо, не обнаружив ничего, что могло бы его заинтересовать, собачьим движением, стряхнув с себя пыль, бодро зашагал к входной двери. Нужно заметить, что к моменту появления очередных гостей Витино жилище уже почти лишилось крыши, а его стены неуклонно превращались в полупрозрачные занавески. Хуахин, похлопав руками по балахону и осмотревшись по сторонам выпученными Витиными глазами, понял, что в этой погоне умудрился выронить где-то свои очки. Но заниматься поисками уже не было ни времени, ни возможности. Перешагнув через остатки раздавленного журнального столика и отодвинув в сторону кресла вместе с приютившимся на нем углем, он продолжил погоню за шустрым Сао, который уже успел выскочить на улицу. Остальные, не дожидаясь дополнительного приглашения, повскакивали с насиженных мест и ринулись за авангардом. Они бежали долго. Сосны, казавшиеся еще вчера такими огромными, съежились и осели. Самые высокие из них теперь не превышали 3 метра в высоту. Так что сосновый лес теперь был больше похож на поле с подсолнухами. Бежать в таком лесу было не намного проще, чем в настоящем. Сао забирал вверх по склону, явно стараясь достигнуть каменных завалов предгорья. Витя отставал. Он так и не успел застегнуть наскоро натянутые штаны и придерживал их руками. Сао, наконец, достиг вершины перевала и, взобравшись на круглый валун, обернулся назад. Перед его глазами, а значит и перед глазами полковника, предстало грандиозное зрелище. В том месте, где совсем недавно был город, половину горизонта занимала алая с грязными черными вкраплениями зарево. Жар, исходивший от него, достигал даже каменных стен перевала. Подсолнуховое поле на месте соснового бора совсем пожухло, и лишь немногие его верхушки касались коленей Виктора Ивановича, продолжавшего отставать от основной группы не больше, чем на 100 метров. Хоахин посмотрел на коммуникатор. Хронометр утверждал, что пробежали они все вместе около 12 километров за час с небольшим. То есть, если верить САО, в реальном мире прошло не более полутора минут. А от момента, когда начал отклоняться второй генератор, как раз около 20 минут. Хоахин сел на камень рядом с приближенным, который завороженно рассматривал апокалиптическую картину, продолжающую разворачиваться у него перед глазами. «Что это? Что?» Витя уже топтался возле валуна, наконец-то застегнув ширинку и затянув ремень на своих брюках. Его голос напомнил остальным, что они все еще живы. Уголь повернулся и бросил взгляд вдоль горного хребта, на перевал которого они все так стремились попасть. «Вот тут-то наш глайдер и застрял. Отсюда мы и спланировали на крышу. Только здесь еще лес был. Не эта жеваная плесень под ногами». Он посмотрел на вершину валуна, туда, где восседали Хоахин со своим пернатым спутником. «А вы-то откуда взялись? Мы вас искали там, на сером песке. Так с тех пор уже месяца три прошло». Хоахин соскользнул с валуна, оставив САО одного лицезреть разрушение созданного им искусственного мира, и, хмыкнув, произнес. «Да, целых двое суток. Не ел, не спал, черт знает чем занимался». После чего развернулся к приближенному. Пора было допросить САО о его дальнейших планах. Впрочем, для этого было совершенно не обязательно стаскивать его с валуна, на котором тому, похоже, было достаточно комфортно. Но Хоахин не успел даже начать этот процесс, как Наа, растопырив перья, сиганул вниз и укрылся за каменной стеной перевала. Звезды над головой беглецов дрогнули и превратились в яркие разноцветные полосы, сплетающиеся в жгуты. Небо теперь напоминало бешеный сказочный водоворот. Картина алого зарева исчезла, резкая боль сковала тело, которое, казалось, решило вывернуться наизнанку. Хоахин еще успел подумать о том, чем там на границе империи и Эмирата Регул занимаются его друзья, которым он был обязан столь нетрадиционным отпуском. Но эта мысль была последним отблеском его разума, погружающегося в бездну беспамятства. Базеры рявкнули сигналом боевой тревоги так, что тарелки в камбузе подпрыгнули вверх, частично расплескав борщ по поверхности столов. Десантники прервали трапезу и без излишней суеты, но при этом достаточно быстро, стали покидать помещение и рассыпаться по силовым коридорам корабля, быстро подхватывающим этот черный горох и со скоростью курьерского поезда, доставляющим его на десантную палубу. Рейдер разворачивался правым бортом на Регул, занимая свое исконное место в строю эскадры, принимающей боевой порядок на границе Российской империи. Вот уже двое суток прошло с того момента, как к этому району границы, контролируемому 6-м флотом Детей Гнева, приблизилось скопление боевых и разведывательных кораблей Султаната. Они дрейфовали с небольшой скоростью в направлении общего вектора, постоянно мигрируя вокруг одной и той же точки пространства, которую можно было принять за центр этого скопления. И этот центр через сутки должен был пересечь границу пространства российского конгломерата. Корабли Султаната проявляли странную активность, беспрерывно обмениваясь шифрованными пакетами сообщений и, казалось, не обращая никакого внимания на вышедшую им навстречу эскадру Империи. Во всей этой группе выделялся размерами и кажущейся неповоротливостью линкор «Салах-ад-Дин», огневой мощи которого было вполне достаточно, чтобы в пыль разнести средних размеров планету. Он-то и интересовал соседей Султаната больше всего. Беспокоило эскадру императорского флота не столько количество и разнообразие кораблей Султаната, сколько видимое отсутствие причины, по которой они были сформированы в эту разношерстную и совсем не похожую на атакующую группу. Базары же проснулись и разогнали бойцов по боевым постам, потому что в центре этого скопления начали происходить странные вещи. Неожиданно в абсолютной пустоте космоса возникла гравитационная напряженность, эквивалентная объекту с массой около 8 секстиллионов тонн. Причем самого этого объекта средства дальнего обнаружения русской эскадры зафиксировать пока не смогли. Корабли султаната на полной тяге пытались вырваться из этой неожиданной гравитационной ловушки, но по наблюдениям с БДСК шансы на это были далеко не у всех. Борьба с гравитацией продолжалась не более 4,5 минут, когда произошло необъяснимое и страшное событие. Пространство, усеянное кораблями султаната, словно вспыхнуло сферической, сияющей в пустоте линзой, и из ее центра вырвался ослепительный луч, сжигающий все на своем пути. Вслед за лучом в пространство устремились протуберанцы перегретой плазмы. Линза словно лопнула, как воздушный шарик, от прикосновения острого предмета, обдав корабли султаната смертоносным шквалом огня, который играючи срывал с них защитные поля и превращал их в мгновенно истлевающие свечки. Было заметно, как в тех местах, в которых плазма большого взрыва накрыла наиболее крупные из них, в том числе и линкор, раздувались новые взрывы, видимо, детонировал боезапас и силовые установки кораблей. Биус сообщил, что облако взрыва достигнет зоны расположения кораблей эскадры Его Величества через 15 минут и 43, 2, 1 секунду. Расчетная мощность удара из-за расширения площади поверхности волны снизится в несколько тысяч раз и не будет представлять угрозы для силовых полей крупных боевых кораблей, а вот с мелкими все было не так однозначно. Поэтому фрегаты и эсминцы начали экстренное перестроение, уходя в тень ближайших от них крейсеров и рейдеров, поскольку времени на него едва хватало. БДСК готов был укрыть своей тушей как минимум десяток кораблей помельче. Его биус спрогнозировал, что защитное поле крейсера будет поражено на 30% или даже менее. Все замерли в ожидании удара. И только автоматические камеры систем наблюдения, которым осталось существовать не более минуты, бросились навстречу огненному валу. Удар не заставил себя ждать. Корпус тряхнуло так, как будто крейсер в лобовую протаранил километровый астероид. Тут же биус запустил тестирование систем корабля. Через несколько секунд стало ясно. Потерь, кроме нескольких силовых кабелей, выходящих за пределы бронированного корпуса, которое было решено не обесточивать, а также внешнего обвеса, нет. Инженеры и техники ремонтной службы уже выводили на их замену ремонтных роботов. А циклическая связь распространила по кораблю решение капитана срочно выдвигаться к точке взрыва с целью поиска возможных оставшихся в живых бойцов Эмирата. Впрочем, вероятность того, что таковые могли быть обнаружены, стремилась к нулю. «Уважаемый Газван Абу Аль-Вазир, не стойте в дверях, проходите». Человек, стоявший на пороге кабинета, изо всех сил старался подавить дрожь, охватившую его конечности. И это, конечно, не укрылось от внимания хозяина. Великий визирь султаната Регул сдержал усмешку и приглашающий указал вошедшему на его место. Это было хорошей приметой. Газван, по крайней мере, понял, что прежде чем будет решена его судьба, его готовы выслушать. Этот факт вселил в гостя палат великого визиря определенную уверенность в правильности своих действий. Даже несмотря на то, что в Российской империи объявлена 24-часовая готовность к всеобщей мобилизации, а передовые силы всех ее 10 флотов уже начали выдвигаться в сектора, прилегающие к границе с султанатом. «О, справедливейший и слуг Аллаха, и султана! О, наимудрейший Аббас Аль-Дагман! Я пришел к вам просить вашей помощи и защиты перед праведным гневом султана. Помолчи!» Визирь перебросил пару нефритовых зерен своих четок и внимательно посмотрел в глаза вошедшему. «Все было бы очень и очень неплохо, если бы этот взрыв, который уничтожил всю нашу экспедицию и опалил... Слава Аллаху, только опалил пограничную эскадру русских, стал единственным неприятным событием, произошедшим за последние сутки. Просто вы были слишком заняты, и вас не информировали о том, что аналогичные взрывы в интервале примерно полутора часов произошли еще в 9 конгломератах подконтрольного людям космоса. А это придает трагическому событию, случившемуся в вашей зоне ответственности, совершенно иную окраску. По крайней мере, обвинение в адрес султаната в нападении на свой флот император отозвал, и даже предложил личную помощь в расследовании данного инцидента. По этой причине вам, как наиболее информированному во всем, что связано с технической стороной этой проблемы, и преданному слуге султана, предложено в самые короткие сроки созвать наиболее компетентных специалистов, ну, из тех, что еще остались в живых, и приступить к совместному расследованию с императорскими следственными органами. Тем более, что без их участия мы уже не в состоянии что-либо расследовать, поскольку имперские силы полностью контролируют этот сектор нашей территории, как свой собственный. Визирь отвел, наконец, свои пронзительные глаза от лика адмирала Газвана и, нисколько не стесняясь его присутствия, глубоко и грустно вздохнул. «И ведь ничего с этим не поделаешь. А были когда-то времена, гоняли мы этих шурави, да так, что они без штанов пятками сверкали. Не то что теперь». Визирь прищурил свой правый оливковый глаз, как будто размышляя, стоит ли продолжать этот разговор. «Через 7 дней по инициативе нашего величайшего и гостеприимнейшего султана в системе регул состоится знаменательное событие, какого не происходило, если мне не изменяет память, уже более 300 лет. Лидеры всех наиболее влиятельных конгломератов приглашены к нам в гости. Так вот, видит Аллах, если к этому времени вы не выскажете мне обоснованных фактами соображений по тому, кто стоит за случившимся инцидентом, то ни всемилостивейший Аллах, ни наимудрейший султан не помогут. Учтите, через неделю на этом самом месте блеять и протирать своими коленями дыры в моем ковре я вам искренне не рекомендую». Хуахин открыл глаза. Сверчки, суслики, змеи, мыши. Мир вокруг кишел благородными тварями, готовыми поделиться с ним тем, что происходило вокруг. Это была планета, а не приторный, вымоченный в формалине лабораторный морок. Настоящая, живая планета. Фух, выбрались. Давно и окончательно протрезвевшие алкоголики разожгли небольшой костер на вершине пологого холма, в который неожиданно преобразилась горная цепь. Они все еще надеялись на то, что огонь в темноте ночи будет виден далеко, и к ним смогут присоединиться уцелевшие обитатели райского острова, разбросанные по окружающему людей плоскогорью. Однако в течение 5 прошедших часов никакого движения вокруг замечено не было. Уже начинало светать, и вдали тонкой яркой линии обозначился багровеющий горизонт, а над высланным низкой редкой травой и песчаными проплешинами пейзажем пробивались первые озорные лучики света. Там и тут валялись остатки сухих толстых стеблей, из которых и был сложен костер. Эти остатки говорили о наличии сезонности и о том, что сейчас на этом материке планетоида, видимо, далеко не самый влажный период. «Если здесь люди оказались друг от друга на том же расстоянии, на котором располагались на острове, то ближайшее живое существо должно находиться 10 км от нас». Сао вытаращился на Ариэля, не понимая его слов. Ариэль, естественно, не говорил на языке могущественных, а у приближенного не было повода интересоваться наречиями диких. «А этот петух, он вообще как? Он типа нашего страуса?» Уголь, в отличие от остальных, заметно повеселел. Ему, похоже, было все равно, где жить, лишь бы не там, откуда их совсем недавно приволокло. «Если этот петух похож на страуса, то ты, Уголь, похож на коровью кучу. Я прослушал курс ксенобиологии разумных видов, входящих в иерархическую структуру социума могущественных в Гринхолле на Пантеоне. И должен тебе сообщить, что это представитель САО, биологического вида, входящего в состав видов приближенных». Уголь почесал шею и решил воздержаться от дальнейших вопросов. Сао отвернулся от несистемного раздражителя в лице угля и обратился к единственному существу, с которым в данной ситуации имело смысл вести диалог. «Мое имя Надроган, из клана Дроо, присягал верности древнейшему. Прошу вас представиться и сообщить, кому вы, либо ваш клан, присягали в верности». Хоахин, к которому оказались обращены эти слова, подкинул в костер еще пару толстых, похожих на прессованную бумагу, высушенных стеблей местной флоры, и повернулся к Сауо. Хоахин Сареста, из клана Детей Гнева, присягал в верности Российской империи. Наа удовлетворенно кивнул головой, взъерошив перья на затылке, и тут же перешел к деловой части диалога. «Если вы и ваши спутники хотите выжить, что в данный момент не противоречит моим собственным интересам, рекомендую как можно быстрее начинать движение в сторону генератора, являющегося вторым полюсом системы резонанса. В комплексе строений этого объекта имеется пригодная для вас и для меня вода, пища, а также оружие и обмундирование. Судя по вашим физическим возможностям, мы сможем достичь комплекса в течение 15 часов. Это с учетом рельефа и необходимых остановок. Учитывая угловую скорость вращения этого планетоида вокруг своей оси, мы должны успеть преодолеть это расстояние до окончания светлого времени суток. Направление движения — юго-юго-восток. Ближайший видимый ориентир — вон тот высокий холм». Сао махнул рукой в ту сторону, куда он предлагал начать движение. «Также мне представляется...» Его монолог продолжался около 2 минут. Закончив и закрыв рот, приближенный вопросительно посмотрел на полковника. Хуахин окинул его задумчивым взглядом, после чего сообщил информацию, полученную от на остальным присутствующим. «Нам предлагают сопроводить уважаемого приближенного в сторону базы, расположенной на этой планете. А поскольку эту базу создали его кураторы, то есть могущественные, он опасается, что ее охрана поручена низшим кастам, представители которых могут представлять для самого приближенного определенную угрозу. Кто что не понял?» Виктор решил первым высказаться по поступившему предложению, и начал он с вопроса. «А там есть вода, еда и, возможно, системы межсистемной связи или транспортные средства?» Хоахин кивнул. Следующим продолжил Ариэль. «Все это охраняется вооруженными существами из армии могущественных?» Хоахин снова кивнул и посмотрел на угля. Тот подытожил. «Да пошли уже, чё сиськи мять?» Наа Дроган не понял ни слова из того, о чем совещались дикие, но хорошо уловил интонацию в последней сказанной ими фразы «сиськи мять». Она явно была утверждающей. Поэтому все пятеро поднялись с теплого грунта планеты почти одновременно. Последним в колонну, которую возглавил сам Сауо, пристроился Ариэль, бросив на ходу. «В конце концов, если меня будут бить, я смогу сдаться в плен». Несмотря на то, что яркие лучи, высунувшегося из-за горизонта светила, были направлены почти навстречу путникам, глаза им слепило не сильно. И вообще, идти по низкорослой, плотной, стелющейся по грунту траве, чем-то напоминающей неухоженный газон, было легко и приятно. Холмистый рельеф не напрягал идущих крутыми спусками или подъемами. По этой причине уже за первые 3 часа колонна преодолела не менее 10 километров. Сао шел быстро и ровно, стараясь выбирать оптимальную траекторию, огибая песчаные проплешины, то тут, то там выныривающие из травы. Уголь и хмурый Витя на ходу обменивались впечатлениями о последних событиях. Они обсудили растаявший дом, необычную зарю на юге и как раз принялись перемалывать кости слепому переводчику, больше похожему в своей вонючей накидке на потустороннего духа, только что вынырнувшего из преисподней, как Хуахин чуть сбавил темп и, поравнявшись с ходоками, постарался внести ясность в ситуацию. «Господа, если вы не в курсе, САО, во-первых, обладают превосходным слухом, во-вторых, очень быстро осваивают неизвестные им языки. Настолько быстро, что если вы не перестанете болтать, то на подходе к базе он будет, если не говорить по-русски, то уж точно прекрасно понимать то, о чем мы с вами разговариваем. И в-третьих, он нам совсем не союзник, скорее случайный попутчик. Он и его клан присягнули могущественным, и только смерть может заставить этого эту присягу нарушить». Уголь подозрительно покосился на Хуахина. «А вы, значит, наш союзник. Затащили нас в эту засаду, потом бросили на 3 месяца, а теперь ведете куда-то на убой, как стадо баранов». Хуахин усмехнулся. «Если опуститься до деталей, в засаду вас затащил пылесос, а не я. Если же не опускаться, а посмотреть в корень, то инициатором всей этой кутерьмы является вот этот, идущий рядом с вами, хмурый представитель научной интеллигенции. Или он вам еще об этом не рассказывал? Бросил я вас не на 3 месяца, а на 2 суток, да и то не по собственной воле. И к тому факту, что в вашем восприятии ваша жизнь в раю оказалась столь продолжительной, я не имею никакого отношения. На убой вас можно было спокойно оставить там, где вы предавались возлияниям. Да я и не припомню, чтобы кого-то из вас приглашал последовать за собой. Так что в итоге единственная свежая мысль во всем этом каламбуре – это мысль о баранах. И она мне не очень понравилась. Сдается мне, что наш дорогой приближенный рассказал нам далеко не все об опасностях, которые подстерегают одиноких путников на этой замечательной планете. Иначе мне не совсем понятно, зачем ему мы. Так что давайте на этом пока остановимся. Если у вас появятся новые соображения по этому поводу, выскажите их мне позже, если, конечно, у нас будет такая возможность». В этот момент Ариэль, не принимавший участия в предыдущем обсуждении, слегка притормозил и обернулся в сторону слепого мутанта. «А вы правда видели детей гнева?» Что-то было не так с этим вопросом. Что-то не стыковалось с общей канвой происходящего. Но сейчас Хуахину было совершенно не до Ариэля и его глубоких познаний в области мира могущественных. Он лишь прибавил шаг, догоняя прыткого Сао, на ходу бросив. И не только видел, и не только детей гнева. Витя после всего сказанного погрустнел еще сильнее, и потому разговор о слепых маньяках был прерван, а спустя еще несколько минут колонна неожиданно уперлась в русло высохшей реки, похожее на широкую автостраду. Шириной это русло было не менее 1 км, и вся его поверхность была услана валунами различных размеров. Самые крупные из них достигали человеческого роста, а 10 самых мелких вполне мог уместиться на человеческой ладони. Валуны лежали довольно густо и плотно друг к другу, так что было совершенно понятно, что переправа через эту реку отнимет у группы много времени. Сао сообщил, что обойти валуны невозможно, и что именно в этом месте можно попробовать преодолеть преграду, протискиваясь между камней. Впрочем, сам он был гораздо мельче людей, и поэтому, нырнув в узкую щель между 2 крупными булыжниками, он почти не коснулся их шершавой поверхности. Людям же приходилось продвигаться куда медленнее. Кого-то пришлось подсаживать, кого-то подтягивать, кого-то протискивать. 2 часа непрерывных усилий, несмотря на изодранные куртки и штаны, а также синяки и ссадины на руках и ногах, позволили преодолеть почти 1/4 русла. Но эта 1/4 была самой сложной. Дальше дело должно было пойти куда веселей. К удивлению людей, Сао терпеливо дожидался отстающих. Но к стыду Хуахина он пока никак не мог нащупать в подсознании последнего истинной причины такого поведения существа, совершенно не склонного к широким жестам в отношении представителей расы диких. После короткого привала на теплых валунах путники, поочередно то прыгая с камня на камень, то осторожно переступая по щебеночной россыпи, вновь двинулись вперед за юрким надроганом. Так что уже через час они вышли на травянистые холмы и за первой возвышенностью столкнулись с необычной находкой. В небольшом углублении были разбросаны крупные, размером с ресивер теплового конвертера от дисколета, белые матовые яйца. Все они были разбиты и пусты. Уголь бросился вниз, скользя по склону и хаотично размахивая руками в воздухе. Сао успел только крикнуть «Ранукхайм!», но уголь не знал языка могущественных и слова «не прикасайся» не понял. Он схватился за край развороченной скорлупы и заглянул внутрь. Там ничего не было. «Идиот! Теперь они видят нас! Точнее, его!» Надроган отчаянно замахал своими обросшими пухом и мелкими перьями руками прямо перед носом угля. «Даже если мы его оставим здесь или убьем, как только начнет темнеть, они очень быстро выйдут на наш след». Уголь, набычившись, попытался схватить Сао за грудки, но получил такой увесистый пинок ногой в живот, что, скрючившись, отлетел от приближенного и упал на траву. Хуахин не стал дожидаться, пока она прекратит истерику, и, сделав резкий выпад, легонько толкнул его в плечо. Страус отпрянул от угля и повернулся к слепому. «Кто это они?» «Спрингеры! Результат многочисленных экспериментов на базе. База очень старая. Работы по изучению и генной модификации различных видов диких здесь проводились еще до того, как мой дед присягнул в верности древнейшему. Часть диких убегала, часть выжила после зачисток. Уж вам-то это должно быть известно». Многочисленные образы упомянутых тварей заполнили мысли приближенного, и от этих образов кого угодно могла охватить нервная истерика. Больше всего они напоминали среднего размера хищных динозавров, скелеты которых люди любили выставлять в своих исторических музеях. Но если эти скелеты и вызывали восторженное восхищение публики, то живые представители вряд ли могли претендовать на подобное же отношение к себе. К тому же они явно были стайными животными, и эти стаи были довольно крупными. Так что способности полковника в манипулировании тоже выглядели не слишком. Хуахина передернула от неприятной перспективы личного знакомства с этими представителями местной фауны, и, оборвав на полуслове насмерть перепуганного Сауо, он протянул руку углю, и как только тот поднялся на ноги, скомандовал: «Бегом, марш!» В какой уже раз Хуахин сталкивался с извращенной расчетливостью могущественных, которую далеко не сразу возможно было объяснить элементарной логикой? Что стоило им полностью уничтожить эти плоды неудачных экспериментов, свободно разгуливающие по поверхности планеты, которая использовалась для координации их скрытой исследовательской деятельности? Ведь для хорошо вооруженных и организованных бойцов низших рас эти зубастые создания вряд ли могли представлять серьезную угрозу. Разве что для отдельных особей, по той или иной причине ослушавшихся приказов своего руководства и покинувших расположение боевого подразделения. Зато любой случайный путешественник или беглец из райской зоны, по той или иной причине появившийся на поверхности этой планеты, рано или поздно, причем скорее рано, сталкивался с этой смертельной для него угрозой. Если верить той информации, которую Сао так тщательно скрывал в своей голове, причем, возможно, делал он это не без посторонней помощи, спрингеры отличались крайней свирепостью, удивительной расчетливостью и абсолютным бесстрашием. Как правило, наиболее агрессивные хищники более склонны к индивидуализму и предпочитают охотиться в одиночку. И наоборот, коллективная охота всегда гораздо более эффективна, но требует от хищников более высокого и интеллектуального, и социального развития. То есть природная агрессивность стайных хищников, как правило, заметно снижена. Как совместить тупую лютую кровожадность и коллективную эффективность? Наверное, только поставив группу в прямую зависимость от лидера. Хуахина заинтересовало, почему Сао в припадке истерики упомянул о том, что ему-то, то есть Хуахину, об этом должно быть известно. О чем известно? Почему ему? И ответ нашелся. Сао давно понял, каким образом Хуахин смотрит на этот мир. И понял он это по той самой причине, что спрингеры обладают той же самой способностью, ну или, если хотите, тем же самым недостатком. Они слепы в отсутствии своего лидера. Положительным же было то, что теперь, по крайней мере, было понятно, почему Наа, испытывая перед Хуахином непреодолимый страх, не пытается покинуть группу. Группа нужна была ему как прикрытие, ведь в глазах хищника тощий длинноногий Сао, утыканный перьями, был куда менее интересной добычей, чем несколько куда более мясистых Homo sapiensов, а это давало приближенному как минимум некоторую фору. Воочию удостовериться в том, как выглядит база и что такое спрингеры, людям случилось только на последних километрах. К тому времени светило давно перевалило через горизонт, и измотанная быстрым темпом группа в лице Вити, Угля и Арика уже не могла не только бежать, но и даже более-менее быстро шевелить ногами. Несмотря на протесты приближенного, очередной холм не стали обходить, а решили взобраться на него и хорошенько осмотреться по сторонам. С холма высокую стену и грибовидные антенны, нависающие над ней, можно было хорошо рассмотреть, не напрягая зрение. Светило клонилось к горизонту на западе и не мешало обзору. Высоко в небе, возле стены, были видны крупные птицы, закладывающие широкие круги над степью. Хуахин переключился на них. Теперь он мог детально рассмотреть грандиозное сооружение базы. Но не это привлекло его внимание, как, впрочем, и внимание его новых помощников. По следам группы, там, где люди прошли всего 3 часа назад, быстро двигалась серо-желтая, почти сливающаяся с низкой травой волна. Волна, состоящая из отдельных особей, передвигающихся широкими резкими скачками. Хоахин подхватил на плечо стоящего на четвереньках Ариэля, придерживая его свободной левой рукой, и бросился вниз с холма, заорав. «Хотите выжить? Не отставайте!» Теоретически у них еще был шанс добраться до базы раньше этих странных существ. Уговаривать же Сао необходимости не возникало. Он припустил так, что перья встопорщились. В какой-то момент Хоахин даже почувствовал, что их пернатый приятель уже готов оторваться от них, но что-то продолжало удерживать его рядом. Они все еще были нужны ему. Следующий час прошел в изматывающем беге трусцой. Если бы не эти трое, Хоахин давно бы уже стоял под стеной. Для этого не нужно было даже переходить в боевой ускоренный режим. Хватило бы его обычной скорости и выносливости. Но бросить тех, кто по его оплошности оказался на грани жизни и смерти, полковник не мог, так что продолжал бежать вместе с остальными, время от времени подставляя плечо наиболее измотанным. Они были уже в 500 метрах от стены, когда за спиной раздались пронзительные свистящие звуки. Хоахин сконцентрировал взгляд птиц на погоне. Преследователи были именно такими, какими их запечатлела память приближенного. 3 метра в холке, с длинными шеями и гибкими хвостами. Своей вертлявостью они больше всего напоминали велоцирапторов, только очень крупных. С ног до головы эти существа были покрыты чешуей, способной менять цвет в зависимости от текущего настроения хозяина. И у них не было глаз. Хоахина передернула. На головах 2 передних и наиболее крупных особей, злобно щелкающих зубами, за самыми спинами чуть приотставших Вити и Угля, восседали какие-то мелкие зверьки, похожие на толстых лори. На Дроган, видимо, решив, что его час пробил, и резко изменив направление движения, со всех ног припустил под углом к основному направлению к стене базы. Спрингеры не обратили на это никакого внимания. Их, как и предполагал Хоахин, в первую очередь заинтересовали более крупные и куда менее подвижные жертвы. Поспешные попытки полковника взять хотя бы часть преследователей под свой контроль особым успехом не увенчались. Он сумел ненадолго подключиться к одному из вожаков, точнее, к его пучеглазому наезднику, но тот не определял поведение стаи. Хоахин, отпрыгнув как можно ближе к стене и сбросив на траву орущего что-то Ариэля, выхватил из ножен келемитовый клинок. Что ж, похоже, настало время окончить свое бренное существование. И он собирался сделать это, как русский офицер. Твари приблизились рывком, но удар плазмой в голову сначала ближайшему, а потом и следующему за ним зубастому монстру стал для всех таким же сюрпризом, как и то, что остальная стая резко остановилась, поднимая вокруг облака пыли, и стала вертеть длинными шеями не то в поисках поверженных сородичей, не то пытаясь понять, что произошло. Из-за выступа стены последовало еще несколько выстрелов. Самые агрессивные спрингеры падали на вытоптанную траву, как подрезанные косой спелые грозди пшеницы. Оставшиеся еще в живых 1,5 десятка тварей с жуткими криками бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом, падая, вновь вскакивая и бросаясь в бега. Хоахин едва увернулся от скользнувшей рядом с его головой широко открытой зубастой пасти. Следующему хищнику, мчащемуся мимо, он резким выпадом в сторону перерубил правую ногу. Тот, оглушительно завизжав, перевернулся и, ударившись спиной о грунт, принялся барахтаться, дрыгая обрубком и истекая кровью. Птицы, все это время кружащиеся над полем боя, начали постепенно снижаться. Пыль, поднятая стаей, почти осела. Из-за того самого выступа в стене, окружающей базу, откуда бил плазмой неизвестный стрелок, навстречу людям, все еще не верившим своему чудесному спасению, вышел перемазанный в грязи и крови человек с оружием в руках. Хоахин узнал в нем того самого атамана налетчиков, тут же насторожился и переключился на идущего к ним спасителя. Тот же, приблизившись, остановился и сверкнул широкой белозубой улыбкой. «Что, не узнали? Это ж я, боцман. Я тут уже 4 часа от всяких неприятных гостей отбиваюсь. То какие-то спятившие старички и старушки пытались меня душить, то вот зверьки всякие зубастые, то вон те птички прилетают». Он задрал ствол вверх и поводил им из стороны в сторону. Птицы вновь начали набирать высоту. «Думал, вот дверь в этом заборе отыскать. Не нашел. Зато попались 30 парней в скафах. Вот там как раз запоры лежат. Скафы старинные, но ничего еще. А вот парни совсем плохие. Одни кости». Спасенные, постепенно приходя в себя, потянулись за боцманом в сторону стены. Скафандров действительно было 6. Все они были целыми, и установить сходу, от чего погибли их хозяева, было непросто. Тем более, что от хозяев действительно не осталось ничего, кроме кучки истлевших костей. Нашивки на скафандрах также выцвели до девственной белизны. Ариэль дрожащими руками снял с одного из скафандров шлем, из которого ему на колени тут же вывалился улыбающийся злобным оскалом зубастый череп. На внутренней части ворота скафандра красовалась надпись «Naughty Sharky». Хоахин помнил почти все когда-либо встреченные им названия кораблей, но такого припомнить не мог. Хотя и так было понятно, кому мог принадлежать корабль с подобным именем. «Это доны. Свободные доны. Пираты-контрабандисты, ну или просто веселые отчаянные рубаки». «Как их сюда занесло?» Хоахин приподнял один из стволов, лежащих тут же под слоем сероватой пыли. «КЛ-22Р. Карабин армейский, лазерный, с подствольным плазмобоем. Очень древний. С таким оружием в руках первопоселенцы высаживались на те планеты, которые уже давно составляют основу конгломератов, и таких карабинов уже лет 500 никто не производит. Странно, что скафандры не изодраны этими зубастыми бестиями». А может, их здесь еще и не было, когда кости истлели? Батареи кварковые, еще живы. Надежная вещь оказалась. Если в скафандрах сохранился НЗ, можно благодарить Творца. Нам будет что пожевать и чем это запить. Сублиматы не портятся. Боцман с уважением посмотрел на говорившего Хоахина. — А этого крутого коллегу-эрудита с келемитовым клинком вы, парни, где подобрали? Уголь присел над соседним скафандром и тоже начал его расстегивать. «Это он нас подобрал. Еще до того, как мы с тобой познакомились. Ты лучше скажи, что еще за бабушки тут тебя душили? А то на ночь глядя что-то сыкотно очень. Мало нам тут динозавров, так еще и нежить какая-то». Бабушками и дедушками, упомянутыми боцманом, оказались немногочисленные жители северных окраин райского острова. Обожженные, полуголые, грязные и совершенно обезумевшие, они небольшими группами брели между холмов, пользуясь при этом искренним и неподдельным интересом со стороны зубастиков. Сам боцман пару раз натыкался на окровавленные человеческие остатки. А однажды, уже после рассвета, даже стал свидетелем жуткой сцены. Двое престарелых джентльменов, сидя по уши в крови возле кучки обглоданных костей, тянули друг у друга из рук шматок сырой, уже остывшей плоти, висящие на поломанных ребрах, вырванных из кого-то местными санитарами леса. Видимо, неоднократные омоложения наиболее заслуженных членов райского сообщества были такой же фикцией, как и все материальное изобилие, окружающее этих людей в том призрачном и поддельном мире. До стен базы добирались немногие. Они вопили, пытались карабкаться вверх, но в итоге их постигла та же участь, что и их коллег, так и не сумевших выйти из окружающих базу степных холмов. Боцман, окончив короткий рассказ, еще раз махнул своим стволом в сторону зеленых холмов. «С зубастиками все не так страшно. Главное — грохнуть лидера. Это, как правило, самый крупный и самый наглый из них. И на голове у него обязательно сидит пучеглазая мохнатая тварь». Стемнело быстро. Так же быстро подступил пронизывающий до костей холод. Похрустев тем, что собой представлял 500-летний НЗ, и выпив по нескольку глотков чуть горьковатой, но вполне пригодной воды, народ начал стучать зубами и прижиматься к прогретой дневными лучами стене. Боцман, первым отбросив в сторону предрассудки и убедившись в том, что заряд энергонакопителей скафандров исчерпан не более чем наполовину, быстро вытряхнул из одного кости и начал напяливать на себя тяжелую герметичную скорлупу из бронепластика. «Пусть лучше лопнет моя совесть, если она у меня еще есть». С этими словами он надел на плечи шлем и активировал систему жизнеобеспечения. Остальные последовали его примеру. Хоахина температура окружающей среды вполне устраивала. Его не устраивало то, что Сауо удрал, а ему не удавалось установить с ним полный контакт. Неукротимый шел к базе, прикрываясь ими, как наживкой для спрингеров. Значит, он был уверен, что сможет попасть внутрь сооружения. И либо он уже это сделал, либо выжидает подходящего случая. Сао практически не видит в темноте, поэтому стоило поискать пропащего где-нибудь возле стены. Что собой представляла база могущественных? Ну, то, что полковник успел разглядеть с помощью парящих над ее стенами падальщиков, выглядело как монолитная стена из неизвестного минерала или сплава с шероховатой поверхностью, укрепленная прямоугольными опорами, выступающими через равные промежутки ее поверхности. Башенки над опорами, скорее всего, являлись источниками силовых полей. Стена эта своим периметром окружала территорию, равную десятку футбольных стадионов, и такую же ровную. А над каждым из этих полей прямо в воздухе висел колоссальных размеров грибовидный генератор. Значит, управляющие комплексы, лаборатории, помещения охраны, наконец, должны были располагаться либо в самой стене, которая имела толщину порядка 10-12 метров, либо под землей внутри периметра. То, что Хуахин успел узнать о технических предпочтениях расы Сао еще у профессора Нааранка, однозначно приводило его к выводу, что все хозяйство базы должно было располагаться в ее толстых и длинных стенах. Конечно, Сао никогда бы не стали воздвигать это сооружение по собственной инициативе, но даже если учитывать, что возвести его им приказали могущественные, Хуахин знал, те всегда старались учитывать традиции и привычки подконтрольных им цивилизаций. Да, цивилизации эти, вступая в многовидовую иерархическую структуру, совершали огромный технологический скачок. Но только основываясь на собственной платформе уже освоенных научных знаний и общепринятой этики и эстетики, господствующих в их социуме. Могущественные всегда давали этим расам ровно столько, сколько те способны были переварить, и лишь подталкивали их развитие в нужном им могущественном направлении. Так что, на его взгляд, предположение о том, что внутреннее устройство базы будет сильно похоже на постройки САО, имело под собой очень веские основания. Наконец, спустя час после заката, многочисленные ночные глаза Хуахина, к которым он активно подключался все это время, сумели-таки обнаружить буквально вжавшийся в стену живой комочек плоти приближенного. Впрочем, обнаружили они его не столько визуально или вербально, сколько по сильному и манящему к себе запаху, запаху страха. Наадроган находился всего в каких-нибудь 300 метрах от людей. Можно было попробовать заставить его вернуться к своим бывшим попутчикам, но полковник решил, что будет очень трудно побороть его страх. Страх окружающей его темноты. Так что Хуахин принял решение о том, что в данной ситуации не стоит возиться с его телом, зато стоит вплотную заняться его головой. В суете дневных злоключений сосредоточиться на этой задаче было практически невозможно, а вот сейчас большинство помех ненадолго осталось позади. Для начала он постарался успокоить Сао, загнать его страхи поглубже в подсознание, снизить количество адреналина в его крови и тем сделать его менее заметным в этой непроглядной, но совершенно не скрывающей приближенного темноте. Уже преодолев первый уровень ассоциативного ряда на границе сознания и подсознания, Хуахин понял, наконец, небрежно оброненную страусом фразу «Уж вам-то это должно быть известно». Наа не причислял самого Хуахина к людям, скорее к спрингерам, но точно не к людям. Также стало ясно, что его клан занимался исключительно технической стороной того, что представлял собой райский остров. Сутью же, смыслом того, что на нем происходило, занимались другие. Те, кого сам Наа называл расой шарнаутов. Раса таких же, как и сам Сао, приближенных к могущественным, с представителями которой ему, Хуахину, ранее не приходилось еще сталкиваться. И вот теперь Хуахин первый раз в жизни пожалел, что так быстро умертвил этого кровососа-доктора, потому что в его голове стоило покопаться. Ведь именно он и был представителем шарнаутов. Массив технической информации, схемы, последовательности алгоритмов функционирования, размещение технических средств, средств связи базы, дешифровке поддавался с трудом. Мозг Сао слишком часто ссылался на факты, Хуахину неизвестные, но для самого их носителя являющиеся естественными аксиомами. Было ясно одно. Ворота базы или силовой многоуровневый шлюз можно было открыть снаружи именно с помощью того самого дешифратора, который еще там, на острове, позволил им проходить через силовые барьеры, замаскированные под скалы. Однако здесь все было иначе. Ворота активировались только в определенное время суток. Полдень, и проход через них обеспечивался строго в том направлении, которое соответствовало функционалу входящего. Сао мог свободно находиться в зоне технического обеспечения. Шарнаут, видимо, тоже мог пройти через ворота, но по другим коридорам и в другом направлении. Охрана базы низшие расы, также имела возможность прохода, но их пути никак не пересекались с путями приближенных. Если же обладатель дешифратора вообще не имел отношения к этой дисциплинированной могущественными команде, то Хоахин предполагал, что путь такового мог быть коротким и очень болезненным. Сможет ли пройти сам Хоахин? Большой вопрос. Смогут ли пройти за ним парни? Вообще не вопрос. Не смогут. Значит, опять придется оставить их один на один с этой дружелюбной планетой. Сколько еще у них осталось зарядов в карабинах? Сколько воды? Сколько времени? Ночь оказалась такой же длинной, как и день. Странно, но спрингеры больше не появлялись, и парни выдрыхлись в волю. Полковник же не сомкнул глаз, продолжая потрошить подсознание Сауо, и к утру, наконец, принял решение. Вариант имел столько же плюсов, сколько и минусов, но, как показалось Хоахину, плюсов все же было несколько больше. Как только начало светать, Хоахин разбудил Наа Дрогана и попросил его осторожно двигаться вдоль стены по направлению к северным воротам, шлюзу, который располагался практически там же, где все еще продолжали посапывать его бойцы. Через полчаса Сао подкрался вплотную к их лагерю и залег в траве чуть в стороне от того места, в котором ее накануне практически всю вытоптали голодные спрингеры. Первым проснулся боцман. И тут же, сняв с головы гермошлем, начал осматриваться, внимательно изучая окружающую базу холмы. Стервятники перелетали на другую сторону базы и помогали Хуахину продолжать исследовать стену. Боцман, осмотрев холмы, принялся разглядывать Хуахина, сидящего к нему в профиль, прислонившись спиной к стене. Потом приподнял небольшой камешек и коротким движением швырнул его в голову полковнику. Хоахин таким же коротким движением правой руки перехватил летящий предмет в 5 сантиметрах от своего виска и, не оборачиваясь, швырнул его обратно. Камень, словно выпущенный из пращи, вонзился боцману в ухо. Боцман ойкнул и поднял обе руки вверх, показывая пустые ладони разжатых перчаток скафандра. «Сдаюсь, сдаюсь. Какие планы на сегодняшний день?» Его негромкий голос так контрастировал с окружающей их тишиной, что разбудил остальных. Витя открыл глаза и стал разминать затекшие руки. Уголь потянулся, стукнулся шлемом о стену и, выпучив глаза, стал удивленно рассматривать остальных облаченных в бронепластик друзей. «Где я?» «В Карганде!» — это проснулся Ариэль. Начал он с того, что перепроверил запасы съестного в своем скафандре и грустно и обреченно постучал кулаком по монолиту стены. Сао продолжал послушно лежать в траве. «Итак, все в сборе?» «Сегодня будем штурмовать эту стену, но перед этим прошу собраться с мыслями и ответить мне на несколько вопросов. Во-первых, кто не умеет пользоваться скафандром того типа, в котором вы все сейчас сидите? Во-вторых, кто не умеет пользоваться оружием, которое к этим скафандрам прилагалось? И в-третьих, кто не умеет быстро бегать по стенам вверх?» Хуахин, не поворачивая головы, осмотрел несколько удивленных граждан с недоумением вылупившихся друг на друга. Витя, как человек воспитанный, поднял руку и озвучил, кажется, общее мнение. «Все здесь присутствующие, кроме Ариэля, будучи прилежными учениками, посещали уроки по гражданской обороне. Управление скафандром типовое. Карабины тоже новизной не отличаются. То есть они как раз такие, какие были в оружейной комнате каждой средней школы Российской империи. А вот по стенам...» Хоахин демонстративно повернулся к Арику. «Что скажете?» Арик уныло посмотрел на монолит, уходящий высоко вверх, насколько хватало зрения. Хоахин не стал дожидаться его ответа. «Понял. На новой земле обетованной дети не только рождаются сознанием сразу 4 языков и основных постулатов макроэкономической модели современного общества, но и знакомятся с таким примитивным оружием, как лазерный карабин, еще до того, как начинают ходить в детский сад. А значит, по стенам никто из вас бегать не умеет. И не нужно. Слушайте сюда». План был настолько прост и очевиден, насколько же и совершенно необъясним с точки зрения его спутников. С одной стороны, Хоахин понимал, что продолжать полностью скрывать свои возможности и глупо, и вредно одновременно. Даже совершенно безмозглый представитель человечества давно должен был задаться вопросом, каким образом этот слепой гражданин так лихо носится по холмам, так точно машет своим клинком и так детально может определить тип оружия, всего лишь приподняв его за длинный и тяжелый ствол. А то, что этот вопрос все еще не был ему задан, совсем не значило, что его попутчики имеют отношение именно к указанной выше группе. Собственно, утренний бросок камешком в лицо наглядно демонстрировал ему все то, о чем каждый из них думал, продолжая сдерживать свое любопытство, густо приправленное недоверием. С другой стороны, просто сказать им «я вижу все, что видите вы» значило не сказать ничего. Такое объяснение может лишь усугубить ситуацию. То и дело, поочередно проникая в подсознание своих друзей, Хуахин знал, что для Арика и Угля его принадлежность к детям гнева частично объясняла странности его физиологии. Ну, мутант и мутант, что с него возьмешь? Для Виктора, как человека достаточно образованного, этот фактор не работал, и он просто стеснялся задать вопрос в лоб. Особенно же он стал стесняться после того, как Хуахин намекнул на его роль в деле о Райском острове. А вот боцман... Боцман, похоже, уже все понял. С детьми гнева он наверняка встречался, а невинные эксперименты над слепым эрудитом уже позволили ему сформировать по этому поводу устойчивое мнение. Рассказал же ему Уголь как про то, где и как они познакомились с этим мужиком, прежде чем влипнуть в приемную сеть спасательного бота, так и про то, каким образом были обезврежены подельники пирата на борту «Жемчужины». Тем не менее, Хуахин решил, что пока не время открыто заявлять, что он в состоянии полностью контролировать каждый их шаг. Тем более, что это было не всей правдой, а только началом правды о нем и его жизни. План по проникновению на базу состоял в том, что Сауо в положенный час в положенном месте войдет внутрь сооружения, прихватив с собой последний невостребованный шестой карабин покойных донов, и после этого произведет выстрел внутри помещения, защищенного силовым коконом. В наличии силового каркаса полковник не сомневался, потому что башенки над пролетами стены были той же конструкции, что и антенны силового поля на хорошо знакомых ему скорпионах. Силовой перекос неизбежно разрушит как минимум часть стены и выведет из строя сам источник поля. После чего дальнейшее проникновение внутрь не должно было составить большого труда. Теперь о задачах для остальных. Парням предлагалось пройтись вдоль стены на предмет обнаружения возможных брешей или хотя бы створок шлюзов. Поход должен был, по расчетам Хуахина, занять людей как раз до наступления полудня. То есть того времени, когда перед Сауо откроется шлюз. До этого времени команда полностью обойдет весь внешний периметр базы и, чем черт не шутит, вполне может обнаружить что-нибудь интересное. Но главное, в это время люди не будут мешать Сауо и Хуахину заниматься подрывными работами. Ровно в полдень, когда светило поднялось в зенит и опять приятно потеплело, Наадруган, снаряженный карабином, стоял за изгибом стены в 100 метрах от присевших передохнуть разведчиков и, прикрыв глаза, ожидал неизбежного. Он начал действовать по плану. При приближении Сауо к стене серая шершавая поверхность монолита эффектно вспучилась зеркальным, сверкающим под лучами светила радужным пузырем, сразу после чего пузырь раскрылся, как раскрывается диафрагма старинного фотоаппарата, и образовал в себе сферический проход. Хуахин не стал лишний раз дразнить судьбу и заранее перевел спусковой механизм плазмобоя в режим очереди с задержкой в 10 секунд. А команду нажать на спуск отдал приближенному в тот момент, когда тот только собирался переступить порог в открытый силовой шлюз. «Ну вот, ты и дома», — подумал полковник и мысленно подтолкнул Наадругана к распахнутому шлюзу. Сферический проход закрылся за спиной вошедшего в стену страуса, пузырь силового поля вновь принял форму плоской шероховатой поверхности, слившись с соседними участками стены. Потом на сотую долю секунды стена дрогнула и как будто стала еще выше. Но тут же все ее тело, словно губка, начало сжиматься к точке, через которую она так неосмотрительно впустила в себя живой Брандер, после чего раздался оглушительный взрыв. Схлопнувшиеся силовые поля раздавили то, что когда-то было внешним защитным щитом, и погребли под ним все, что не успело покинуть зону нестабильности, вызванную выстрелом плазмобоя внутри активного стандартного силового каркаса. Грибовидное облако пепла, пыли и огня стремительно рванулось вверх, а над головой людей пронесся шквал разнокалиберных обломков различной геометрии и веса. Когда все утихло, в стене зияла 50-метровая пробоина, оголившая многоуровневые проходы в ее чреве, а также какие-то помещения с раздавленной и разбросанной аппаратурой. Желание рассуждать о причине взрыва никто из ошарашенных наблюдателей за происходящим не высказал, так что можно было приступить ко второму этапу проникновения. В бой пошла пехота в скафандрах. Не встречая активного, да и пассивного тоже сопротивления, нападающие пробирались по разбросанным вокруг обломкам, стараясь не зацепиться за торчащие отовсюду элементы гнутой арматуры и разорванные пучки проводов, направляясь к верхнему коридору конструкции. Этот коридор, по расчетам Хуахина, должен был соединять управляющие посты комплекса, так что проникновение в него должно было предоставить людям максимальные возможности для передвижения по нему, а как там дальше, будем смотреть. Всем еще накануне строго-настрого было запрещено применять плазмобои внутри сооружения. Но если тот же боцман спокойно забросил ствол за спину и взял в руки нож, прикрепленный к бедренной части штанов скафандра, то Витя все еще продолжал то и дело выставлять оружие перед собой, пугая этим жестом идущих рядом с ним угля и Ариэля. Навстречу диверсантам из развалин нижней части стены высыпались инженерные роботы-ремонтники. Они выстраивались в цепочку вдоль разлома, но никаких действий не предпринимали и на людей не обращали никакого внимания. Хуахин следовал за боцманом, так что они почти одновременно вскарабкались на самый верхний уровень и задержались у входа в неповрежденную часть стены в ожидании отстающих. Грибовидные антенны генераторов, расположенные внутри периметра базы, отсюда были видны как на ладони. Они свободно висели в 20 метрах над поверхностью площадки и казались огромными парашютами, застрявшими на полдороге к земле. А один из этих парашютов значительно выделялся своими размерами и располагался в центре площадки. «Странно, ни тебе троллей, ни тебе козгородов». Хуахин не считал себя суеверным, но все же пихнул боцмана в бок. «Не буди лихо, пока оно тихо». Они таки попали туда, куда и хотели попасть. Пробежав по коридору 50 метров, группа уперлась в непроницаемый силовой барьер. На стене рядом с переходом алыми символами мерцало сообщение. Символы менялись, явно образуя обратный отсчет. Хуахин перевел сообщение для остальных. Система безопасности сектора будет деактивирована через 12-11 секунд. Вот чего, видимо, ожидали ремонтные дроны. Работать под напряжением дронам не позволяла техника безопасности могущественных, так что пока они просто ждали деактивации систем. К моменту этой деактивации боевые части охраны должны были подтянуться к пролому и взять контроль над нарушенным участком периметра на себя. Однако их почему-то до сих пор не было. Бегущая строка на стене остановилась и замигала символом опасности, после чего силовая перегородка растаяла в воздухе, и люди, двинувшись вперед, оказались в длинном широком зале, заполненном работающими голомониторами. Возле двух десятков рабочих мест для персонала с интерактивными системами контроля и управления зияли пустотой ложементы кресел, и лишь в самом дальнем конце зала быстро мелькнула какая-то тень, укрывшаяся за металлической стойкой локальной перегородки. Это снова был Наа. «Опа! Живой! Как успел-то?» Последние слова боцмана явно имели отношение к Сао, но объяснять ему, что он ошибается и что это совсем другой представитель приближенной расы, не было времени. Хуахин мысленно потянулся к пернатому. Забившись в угол, Сао сидел на полу и стучал зубами. «Вылезай!» Хуахину пришлось приложить немалые усилия, и только после этого из-за перегородки выползла безвольная тушка с низко опущенной головой. «Почему никого нет? Сколько персонала сейчас находится на базе? Сколько охраны?» Сао забубнил голосом автоответчика. «Персонал 2 единицы, охрана 5 единиц, находится на корабле. Корабль класса «Скорпион» с сокращенным экипажем из 10 полезных в ожидании старта в подземном бункере. Автоматические системы эвакуации завершают загрузку корабля материалами исследований. Старт корабля произойдет через 1,5 часа общесистемного времени». Хуахин почувствовал легкий холодный укол в своей голове, точно такой же, какой он почувствовал там, на границе рая. Кто капитан корабля? Сауа не выдержал давления и, закатив глаза, грохнулся на полированный пол пункта управления. Парни, не поняв ни слова, вопросительно смотрели на своего командира. Вот дьявол, игла в яйце, яйцо в ларце. Хоахин присел на подвернувшееся кресло возле одного из пультов. «Они эвакуируются. Значит, скоро эту базу постигнет участь нашего райского острова. Времени у нас 1,5 часа, может, даже меньше. Нужно найти корабль и отбить его у охраны». Он бросил взгляд на тот пульт, возле которого до их появления восседал приближенный. Пульт почти ничем не отличался от остальных и, конечно, от того, которым управлял в своем подземелье героически покойный Наадроган. Два схематически изображенных грибовидных генератора и столбики скачущих гистограмм между ними. Пробовать управлять этим пультом без лежащего на полу САУО было бессмысленно. Зато было понятно, каким образом могущественные планируют избавиться от этой базы. Вновь сбросят мощность на одном из полюсов, и вся эта планета будет обречена. «Есть идея. Быстро все на поле. Прихватите с собой страуса, может, еще пригодится». Хуахин поднялся с кресла и двинулся туда, откуда они только что прибежали. Дроны работали на удивление слаженно и быстро. Большая часть силового экрана внешней части стены уже была восстановлена, но внутренними повреждениями периметра пока никто не занимался. Парни, прыгая вниз по обломкам, выскочили на поле и двинулись за Хуахином в центр поля, к висящему там в воздухе огромному грибу. Подойдя к нему на расстояние, оптимальное для удара плазмой, они дружно подняли 5 оставшихся у них карабинов и, прицелившись, дали залп по развернутой к ним нижней части шляпки гриба из подствольников. Плазма, не успев коснуться конструкции, расплавилась по сработавшему защитному полю, не причинив шляпке абсолютно никаких повреждений. «Так не пойдет. Перезаряд». Хуахин вспомнил свое детство золотое на крейсере стратегии «Длинное копье», тренировки по синхронным залпам и взял всю свою группу под контроль. «Залп!» — скомандовал он скорее для себя, чем для остальных. 5 синхронных залпов даже столь древнего и маломощного оружия при стрельбе в упор и в одну точку способны были пробить защиту даже небольшого фрегата. Но вот антенна генератора, словно насмехаясь над усилиями стрелков, оставалась совершенно непотревоженной. Было заметно, что при детонации заряда в силовое поле прогнулось, но так и не было прорвано. «А если переток?» Боцман имел в виду автоматическое управление напряженностью защитного поля, когда мощность внутри него перераспределяется в направлении атакуемого сектора. Хуахин понял его предложение без дальнейших комментариев. «Лупишь с этой стороны очередью 5 штук подряд, с минимальным интервалом. Главное, не перегрей ствол. А мы ударим синхронным залпом с обратной стороны, как только сработает твой 5-й выстрел». «Есть, командир. Лупить 5 зарядов с минимальным интервалом». Отметив про себя тот факт, что боцман первый раз назвал его командиром, Хуахин провел остальных под висящей над головой ножкой гриба и построил в шеренгу с его противоположной стороны. «Лупи!» Боцман задрал свой ствол и выпустил очередь, которая лизнула защитное поле с его стороны шляпки. «Залп!» 4 плазмобоя под контролем Хуахина синхронно ударили вверх. Потом еще и еще раз. Первый залп прорвал, наконец, защиту, а второй и третий ударили в нависающую над полем конструкцию. Над головой стреляющих прогремел взрыв, и сверху посыпались капли расплавленного металла. Сауо пришел в себя и, жутко заверещав, сиганул обратно в сторону пролома в стене. Сначала Хуахин подумал, что того испугали последствия удара по генератору, но в это же мгновение он заметил, что плиты, устилающие все пространство внутри периметра стены, задрожали под ногами людей, а прямо под начинающим заваливаться на бок генератором открылось квадратное отверстие, из которого на поверхность выскочили 4 упакованных в боевую броню троллей. Тактика полковника, основанная на принципе «не съем, так понадкусаю», сработала. Их атака на генератор оказалась последней каплей жидкого раздражителя, и тот, кто командовал кораблем, решил нарушить приказ и вывести охрану корабля в бой с настырными дикими. Это было очень кстати. Искать корабль, бегая по коридорам комплекса, было бы очень затруднительно и долго, А тут, нате, пожалте, прямой путь. Да еще и охрана почти в полном составе сама шла к нему в руки. Он тут же попытался взять всех четверых охранников под контроль, но к его недоумению это ему не удалось. Они уже находились под контролем существа, нисколько не уступающего самому полковнику в искусстве манипуляции чужим разумом. Мысль о том, что ему противостоит Алый, неприятным холодком пробежала по позвоночнику и двинулась куда-то ниже, видимо, в пятки. Охрана рассыпалась по полю, пытаясь отсечь людей от возможного направления отхода к бреше в стене, и вступила в перестрелку. Точнее, будет сказать, что в перестрелку вступили Уголь и Боцман, которые непрерывно перемещались по полю, прикрывая друг друга. Однако зарядов плазмы у них должно было остаться совсем немного, а легкий допотопный лазер боевую броню троллей не пробьет по определению. Ариэль и Витя просто упали на плиты и хаотично палили вокруг себя. Их спасало только то, что тролли были заняты более опасными противниками. Ждать было нечего. Хуахин перешел в боевой режим и, чуть отведя клинок в сторону, чтобы случайно самому не налететь на его смертоносное жало, ринулся вперед. Серая тень мелькнула возле ближайшего к боцману тролля, и тот, уронив на землю обе руки вместе с зажатым в них оружием, изумленно оглянулся по сторонам. В ту же секунду голова второго тролля вместе с надетым на нее бронешлемом раскололась пополам и скатилась к его ногам. Третий тролль, оставшись без прикрытия, тут же получил заряд от боцмана и, согнувшись пополам, упал на землю. Четвертый бросился обратно к уже начавшему закрываться проему в плитах и успел проскользнуть внутрь только потому, что Хуахин вместе с углем также были заняты попыткой пролезть в это самое окно, так что палить по беглецу было некому. Боцман ухватил за шиворот Витю и Ариэля с полностью разряженными плазмобоями и потащил их из-под чадящей, медленно оседающей на площадку конструкции генератора в сторону сдвигающихся плит. Но с такой ношей успеть пролезть между закрывающимися створками шансов у него не было. Тролль, тяжело бухая ногами по металлическому настилу подземного коридора, помчался прочь от своих преследователей. Уголь после серии ярких разрядов плазмы перед самым своим носом в сумерках слабо освещенного подземного коридора практически ничего не видел. Соответственно, Хуахин, оставшись с ним наедине, видел ровно столько же, сколько и сам уголь. Бросаться в слепую погоню не имело никакого смысла. Кроме того, Хуахина беспокоило это существо, которое способно было подчинить себе чужой разум. С бухты-барахты, сослепу, налететь на могущественного было равносильно выстрелу в свой собственный деревянный лоб. Разрушив полюс генератора на этой базе, люди обеспечили себе, да и самой планете, дальнейшее существование. Волна энергии, сконцентрированная в гравитационном мешке резонанса, теперь выплеснется в обратном направлении и спалит тех, кто готовил себе спокойное отступление. Где это произойдет? Какой объект был следующим в этой цепочке? Сейчас не имело большого значения. Нужно было выжить, и не просто выжить, но и обеспечить себя транспортом. А значит, все еще было впереди. Рассчитывая на пунктуальность как самих могущественных, так и приближенных, а командир Скорпиона, безусловно, мог принадлежать только к одной из этих рас, Хуахин решил, что 5 минут ожидания, пока зрение напарника адаптируется к полумраку коридора, ничего уже не изменит. Поэтому они осторожно двинулись вперед только после того, как Уголь сообщил, что готов, и что он, наконец, видит, на что наступают его ноги. Двигаясь по постоянно спускавшемуся вниз коридору, они миновали несколько крутых поворотов, после чего, наконец, оказались перед распахнутыми воротами огромного ангара, в центре которого величественно стоял Скорпион. Вокруг корабля суетились разнообразные самодвижущиеся площадки. Очередь этих носильщиков тянулась откуда-то из бокового коридора. Множество подобных чернели пустыми проемами вдоль боковых стен ангара. Блестящие однотипные металлические ящики, которыми были загружены эти погрузочные роботы, стоящие в очереди перед кораблем, один за другими пропадали в распахнутом чреве грузового пандуса. «Картина кормления кашалота селедкой», — подумал полковник и решительно пошел вперед. Грозно пошевелилась турель бронебойной спарки над створкой грузового пандуса. «Нас этой фигней не напугаешь», — мелькнуло в голове Хуахина. «Внутри ангара вы палить по мне не станете. оставался вопрос, кого капитан выставит на защиту своего корабля. Троих из пяти охранников он уже потерял. Может, выйдет сам? Внутри корабля словно услышали этот беззвучный вызов. Голову Хоахина снова, но теперь гораздо сильнее, кольнули холодные иголки чужого присутствия. Сразу после чего он между поднимающихся по грузовому пандусу металлических ящиков в тусклом отсвете технического освещения трюма корабля мелькнула какая-то серая тень. И на пандус поднялась высокая, худая, завернутая в черный балахон с длинным капюшоном фигура. Копия доктора, только живая. «Ты, незваный гость, выродок, дикого ублюдка и тупой зубастой ящерицы, ты убил моего брата, да еще и как последний мародер снял с его мертвого тела одежду. Да, он, к сожалению, не принадлежал к числу самых искусных воинов нашего клана, клана Сахов из рода Нисаров, присягнувших древнейшему задолго до того, как ваша прародина оттаяла после последнего обледенения». А ваши предки в медвежьих шкурах разбрелись по ее бескрайним зеленым просторам. Некоторые твои соплеменники почему-то называли меня Алый Дервиш, другие — Архивариус, но мое имя — Тирамша. Тирамша из мира Шарнаут. Мира, обреченного тобой на гибель. Назови себя, прежде чем умрешь. Ну вот и капитан. Так вот, значит, откуда протянули свои жадные длинные лапки к этой планете наши могущественные партнеры. Наверное, если бы кто-то спалил светлую, Хоахин бы тоже наплевал на любые приказы и любой регламент, и, очертя голову, бросился в бой. Но ярость и ненависть хороши только когда идешь на смерть. Ну, туда тебе и дорога. Он шепнул углю, чтобы тот не совался в эту драку, а как можно быстрее и больше двигался вокруг места будущего поединка на безопасном удалении от противников. «Я не так стар, как ты, приближенный, но не вижу в этом ничего зазорного. Бывали у меня противники и посильнее, чем мешок дерьма, завернутый в вонючий балахон. Мои предки успели заселить половину этой галактики, пока твой клан присмыкался перед рогатым хозяином. Знай же того, кому ты бросаешь вызов, мертвый Тирамша. Я — острие копья. Хоахин Цаареста из клана Детей Гнева. А моя жизнь и мои победы принадлежат величайшему из людей, живущих в лучшем из миров этой вселенной — императору России». «Во выдал, и вроде даже не соврал», — подумал Хоахин и нырнул в боевой режим. Формальная вступительная речь поединка по канонам приближенных была завершена. Искры от встретившихся клинков осветили ангар лучше, чем немногочисленные технические софиты, установленные вдоль погрузочной цепочки роботов. Шарнаут был хорош. Он точно не уступал полковнику в скорости и при этом явно превосходил его в искусстве владения клинком. Как ни напрягался Хоахин, все его атаки рассыпались еще до того, как он успевал довести их до середины. «Неужели он меня банально читает? Внешнему наблюдателю было бы сложно отличить одного бойца от другого. Оба были одеты в одинаковые мешковатые балахоны, у обоих в руках сверкали извилистые келемитовые клинки. Серое облако размазанных в пространстве теней металось между металлических конструкций, обступивших корабль. Две или три перерубленных титановых подпорки грохнулись на площадку, увлекая за собой толстые металлические рукава, защищающие высоковольтные кабели». Хоахин сбросил темп, нужно было дать противнику атаковать самому и посмотреть, как это у него будет получаться. Уголь послушно кружил вокруг места схватки, но делал это как-то медленно. Как бы ему ни прилетело, пока он там вошкается между блестящих контейнеров. Тирамша, почувствовав слабинку, ринулся вперед. Хоахин отступал, с трудом отбивая следующие один за другим каскады выпадов и ударов. Глаза Хоахина в очередной раз замешкались, и это чуть не стоило ему жизни. Хлесткий боковой удар неминуемо должен был снести полковнику полчерепа, но клинок Шарнаута зацепил силовой кабель. Это отклонило его ровно настолько, чтобы лишь отсечь противнику кончик уха и, прорезав ткань балахона, скользнуть по плечевой пластине скафандра. Рассеченный кабель, рассыпая оранжевые искры, упал рядом с противниками. «Мать твою! Капли горячей крови!» побежали по шее. Хоахин сжал зубы, но успел вынести свой клинок на траекторию летящего мимо него тела врага. Шарнаут отскочил, запутавшись ногами в отрубленное и волочащееся за ним поле собственного балахона. В наступившей секундной паузе Хоахин слышал гулкие удары своего сердца. Он уже совсем не был уверен в том, что поступил правильно, вступив с Шарнаутом в открытую схватку. Да еще используя оружие, с которым этот гаденыш, похоже, вылез из материнской утробы. Тирамша сбросил с себя балахон. Чем-то его голое тело напоминало нескладную, грубо выструганную деревянную куклу смерти из театра марионеток. Он смотрел на Хоахина и широко улыбался. Оба бойца понимали, чем закончится этот поединок. Как бы заехать кулаком по этой улыбающейся роже? Хоахин поймал себя на том, что утратил на мгновение способность хладнокровно воспринимать происходящее, а Шарнаут, похоже, наоборот, был совершенно спокоен. Пожалуй, все его злобные словесные выпады для него самого ничего не значили и лишь вводили соперника в заблуждение. Нужно было начинать все сначала. Хоахин решил не мудрить, это все равно не давало ему никакого преимущества. Он бросился в очередную атаку, стараясь взвинтить темп до максимально возможного и ожидая, пока его противник не допустит какую-нибудь оплошность. В очередной раз, буквально прорубившись сквозь защиту искусного фехтовальщика и оказавшись за его спиной, ему удалось слепым замахом назад задеть его кисть и предплечье. Клинок выпал из раненой руки Шарнаута и звеня покатился по бетону. Но и это ничего кардинально не изменило. Противник мощным прыжком в сторону настиг свой клинок и схватил его левой рукой. Правая его конечность лишилась двух пальцев и обвисла плетью. Время шло. По предположению полковника, до планового времени старта корабля оставалось не более нескольких минут. Вот интересно, что одержит верх в его противнике? Личная месть или привычка в точности исполнять приказы своих повелителей? Шарнаут уже доказал, что был совсем не так прост, как мог предположить его враг. Какой-то сюрприз он должен был припасти для Хоахина. Левой рукой он фехтовал совсем не так ловко, как правой, и, похоже, ему, наконец, надоела эта бессмысленная игра. Из-под грузового пандуса выскочили двое еще живых троллей и бросились на Хоахина со спины. Уголь, оказавшийся между ними, изо всех сил толкнул какой-то металлический шкаф, который сбил с ног одного из охранников. И тот со всего размаху грохнулся на каменный пол, ударив зазубренным лезвием обнаженной секиры по гофрированному рукаву с теплоносителем, предназначенным для пополнения резервуаров энергетической установки корабля. Хоахин вовремя заметил это движение и резко, что было мочи, отпрыгнул в сторону, а из разорванного рукава, швырнув его высоким давлением вверх и в сторону, вылетела пенящаяся струя, накрывшая с головой и второго тролля, и его капитана. Перерубленные концы силового кабеля, оказавшиеся в той же самой липкой пенящейся луже, ярко сверкнули, и лужа мгновенно вспыхнула, словно бочка напалма, выпавшая из бомбардировщика и разбившаяся о ствол растущих под ним деревьев. Два ярких факела выделялись из плоской картины бьющего вверх пламени. Тролль метался и истошно орал, Шарнаут же стоял на коленях и, оскалив зубы, казалось, смеялся в лицо своей смерти, коснувшейся его черным крылом. Вскочивший было на ноги виновник этого пожара, ставший причиной гибели капитана Скорпиона, тут же получил от Хоахина прямой удар клинком в грудь и, широко разинув рот, сначала упал на колени, а потом, беспомощно цепляясь стальной перчаткой за ненавистный металлический шкаф, сполз ничком на холодные плиты ангара. Вереница роботов перед кораблем уже давно рассосалась, и створки люка грузового пандуса, грохнув, начали закрываться. Над головой, осветив корабль столбом солнечного света, словно лепестки огромного стального тюльпана, начала раздвигаться крыша подземного ангара. Хоахин с углем запрыгнули на пандус и по широкому центральному коридору пустого корабля побежали в сторону капитанской рубки. До старта оставались считанные секунды. Иероглифы обратного отчета, точно такие же, как в коридорах базы, все еще приплясывали в такт уходящему времени. Дверь в рубку никто не охранял. Хоахин влетел туда первым и, грохнувшись в капитанское кресло, заорал на разинувших рты полезных, готовых уже запускать маршевые планетарные двигатели корабля. «Кто ваш капитан?» Его клинок с шипением пронесся над головами сидящих в креслах плюшевых медвежат, отхватив одному из них макушку его коммуникационного шлема. «Вы наш капитан, господин, вы!» Полезные грохнулись на колени перед капитанским креслом и начали жалобно вопить. «По местам! Планетарные двигатели не запускать! Маневрировать на антигравах! Поднять корабль над стеной базы! Обзор поверхности планеты на главный экран! Систему непосредственной обороны в боевую готовность! Повысить уровень кислорода в рубке!» Хоахин продолжал еще что-то орать своему новому экипажу, а Уголь тихонько присел на пол рубки и прислонился спиной к ее гладкой металлической стенке. «Вот это жопа! Всем жопам жопа! А я еще живой!» Он глупо и широко улыбнулся и потерял сознание. Боцман, не успев нырнуть между закрывшихся перед ним створок подземного коридора, потащил оставшихся на поле бойцов обратно к пролому в стене и даже почти успел дотащить их туда. Он видел спину скачущего по развалинам Сауо и, конечно, услышал, как тот жалобно пискнул и скрылся за крупным обломком стены. В тот же момент из-за этого обломка высунулась довольная морда Спрингера, держащая в зубах окровавленный труп пернатого приближенного. «Вот черт! А ну обратно! Туда, в дым!» Спрингеры неторопливо перелезали через пролом и постепенно заполняли своими телами внутреннее пространство периметра базы. Ни у кого из них не было наездников. Так боцман окрестил маленьких пушистых пучеглазых существ, сидящих обычно на голове вожака стаи. «Ага, вот он». Вожак сунул свою голову в проем последним. Похоже, уроки по отстрелу из карабина особи из руководящего звена пошли ему на пользу. Он окинул взором потенциально захваченную уже стаей территорию на предмет чего пожрать и, похоже, остался неудовлетворен. Густой черный дым, стелющийся от поверженного на землю генератора, скрывал за собой троих бойцов. Парочка зверюк, перебравшихся через пролом первыми, засеменила к обезглавленному трупу тролля. Потыкавшись носом в свежую кровь, они радостно заревели, после чего вожак решился-таки возглавить свое воинство и полез через стену. «Эх, хорошо бы снести этому голодному башку, ну или хотя бы эту пушистую белку, которая сидит у него между ушами. Лазером на таком расстоянии я в нее не попаду. Пробовал уже там, у стены, атмосфера рассеивает пучок, а этому проглоту от лазера вообще ни холодно, ни жарко. У кого-нибудь остались заряды в подствольниках?» Арик и Витя вопросительно посмотрели друг на друга. В шагах в 15 от парней на открытом пространстве, незащищенном дымовой завесой, валялся труп еще одного тролля с отрубленными по локоть руками. Руки и его плазмобой были совсем рядом. Нужно было просто выскочить из дымовой завесы, схватить оружие и долбануть по вожаку. «Арик, смотри в оба. Как только этот толстый с белкой на шее отвлечется на падаль, хлопни меня по плечу, а я мигом туда-обратно». Арик был явно не в восторге от идеи бывшего лейтенанта. Вечно он норовил лезть на рожон и все портить в самый последний момент. «Что-то я очкую, боц. Может, пересидим? Может, не найдут?» Боцман уже стоял на низком старте и готов был по первому сигналу рвануться за плазмобоем тролля. «Не найдут? Как тебя не найти, когда от вас обоих навозом воняет за 3 версты? Ну, что там?» Отвернулся. Боцман резко выпрыгнул вперед и быстро побежал в сторону мертвого охранника. Уже через мгновение он ухватился за наплечный ремень базуки и развернулся назад. Радостный и злобный одновременно вой раздался со стороны сбившейся в кучу возле пролома стаи. Плиты, устилавшие поверхность периметра, завибрировали от топота рванувших к боцману зубастых тварей. В этой куче было совершенно не разобрать, где прячется вожак, а очередь из плазмобоя, сбившая самых проворных, лишь немного задержала, а не остановила орущую на все голоса стаю спрингеров. Боцман молотил из плазмобоя, пока тот не перегрелся и не отключил силовой блок, чтобы не взорваться в руках самого стреляющего. Стрелок обреченно выдохнул и закрыл глаза, решив, что успеет напоследок помолиться за упокой своей души, когда по бегущему зверью ударили бронебойные спарки, прикрывающие обычно от десанта брюхо скорпиона. Стая, даже не успев осознать, что произошло, в мгновение ока превратилась в кучу разорванного на куски мяса. Боцман медленно открыл глаза и уставился на здоровенный скорпионий корпус, прикрытый снизу ячеистыми бронеплитами, который висел перед ним на планетарных вихревых антигравах. Рассмотреть его весь на таком близком расстоянии было невозможно, но даже того небольшого участка, который предстал перед взором воскрешенного боцмана, было для опытного пилота вполне достаточно, чтобы определить тип этого корабля. «Мать моя женщина! Скорпион на планете! Это ж как такая дура тут еще все не разворотила!» Дистанционно управляемый бот мягко шлепнулся рядом с чадящим генератором и приглашающе распахнул десантный люк. Витя и Ариэль, не дожидаясь особого приглашения, уже карабкались в него, цепляясь друг за друга пряжками антикварных скафандров. Обалдевший от чудесного спасения боцман бросил последний взгляд на результаты трудов праведных. Развороченная стена, дымящийся генератор, куча свежего мяса на плитах, звездолет, висящий над разрушенной базой. «Всего-то полдня, а как много полезного успели сделать», — подумал он, и, нырнув внутрь, сноровисто задраил за собой люк бота. Светило готовилось спрятаться за горизонт. Парни, ведомые боцманом по внутренностям скорпиона, ввалились в рубку и без сил попадали кто где стоял. «Боцман, не расслабляйся! А ну-ка на штурманский пост с качками!» Хуахин наблюдал за параметрами набора высоты и выхода корабля из атмосферы планеты. «Ты пилот? С аппаратом знаком? В академии лазил по аналогу? Вот сейчас и полетаешь». Боцман, забыв про усталость, сковывающую его по рукам и ногам, бросился выполнять приказ командира. Тем, кто не летал, этого было не понять. Когда руки чувствуют тяжелую мощь боевого корабля, когда перегрузки, любя, вдавливают тебя в ложемент компенсатора. Все это снилось ему по ночам. Об этом он грезил, напившись водки в кабаке. За это он был готов еще тысячу раз выйти один на целое стадо спрингеров и даже сдохнуть, если только потом его вместо рая направят на боевой эсминец или хотя бы фрегат и позволят вновь почувствовать его силу в своих руках. «Так точно, командир! Павел Боцов, старший лейтенант императорского флота, к вашим услугам! Да здравствует император!» Хуахин подавил предательскую улыбку, пытавшуюся озарить его усталое лицо. «Ну ты шустрый, Паша, старший лейтенант». Корабль по плавной дуге покинул атмосферу только что спасенной планеты, и полезные, по приказу своего нового капитана, готовы были в любой момент активировать маршевые движки. Полковник еще раз осмотрел тех, кто по разным причинам оказался рядом с ним на этот раз. Выглядели они неважно. Им бы помыться и в люлю, а лучше в медкапсулу на пару суток. Но так уж вышло, что теперь здесь, между миром и войной, находились именно эти люди. Значит, именно им предписано судьбой исполнить свой долг перед человечеством. А может, и не предписано, а может, вовсе не нужны никому эти высокопарные слова. Может, это самое человечество никогда и не узнает даже о том, что где-то на приграничной планете Российской империи родились, учились, жили и радовались этой жизни совершенно обычные люди. И о том, что в далеком космосе кто-то из них вступил в схватку с врагом и выжил или погиб в этой схватке. Какая кому разница? Ведь если там, откуда они пришли, их дети и дети их детей продолжают просыпаться по утрам и улыбаться первым лучам солнца, значит, они прожили свою жизнь не напрасно. «Кто из вас медик?» — обратился Хуахин к полезным на языке могущественных. На своем месте подпрыгнул дальний от него медвежонок и повернулся мохнатым лицом к капитанскому креслу. «Каждому по ампуле... Нет, по две стабилизатора. Только с метаболизмом ничего не напутайте. И покажите им потом, где можно выспаться и привести себя в порядок». Он махнул рукой в сторону валяющихся на полу людей, одетых в древние скафандры с надписью на подкладке «Найти Шарки». Кто из предыдущих владельцев мог себе представить, какая судьба выпадет их бывшему имуществу? Может, только ради этого им стоило прийти и умереть где-то на окраине галактики, на неизвестной и безымянной планете.